Путешествие на поезде. Однажды семья наших любимых котов собралась в отпуск на юг. Коржик, Карамелька и Компот впервые должны были ехать на поезде. Котята с родителями прибыли на вокзал. Как же там было интересно! Кругом сновали коты с чемоданами, посреди зала ожидания светилось табло с десятками строчек, а громкий голос из динамиков напоминал об отправлении поездов. Коты вышли на перрон и направились к своему поезду на платформе номер 3. «А вот и он!» – объявил папа. И котята радостно закричали. «Здорово! Миу! Миу! Миу! Миу!» Папа протянул билеты проводнику, и коты вошли в вагон. Внутри было много-много одинаковых раздвижных дверей с номерами. «Моя комната будет тут!» – воскликнул Коржик и наугад сдвинул одну из дверей. Но там уже сидели какие-то коты, и они очень удивились внезапному вторжению. «Ой, извините!» – смутился котенок и захлопнул дверь. «Комнаты в поезде называются купе», – объяснила мама. «У нас купе номер 5». Коты открыли дверь с цифрой 5 и вошли в свое купе. Там были 4 полки кровати, 2 верхние и 2 нижние и маленький столик. «Ух ты!» – восхитился Коржик. «Чур я на самом верху!» И котенок тут же залез на верхнюю полку. Тут поезд тронулся, и Коржик, который баловался наверху, чуть не свалился вниз. К счастью, папа успел поймать его на лету. «Поезд — не место для активных игр», — сказал он. «А что же тогда тут делать?» — растерялся Коржик. Мама открыла сумку и принялась выкладывать из нее все, что взяла на этот случай. «У нас есть журналы, игры и альбом с фломастерами». «Ура!» — котята прекрасно провели время в купе. Они рисовали, читали журналы и играли в шашки. А еще им очень понравились маленькие тюбики с зубной пастой и зубные щетки, которые выдавали всем пассажирам поезда. Коржик даже нарисовал себе пастой усы. Вот умора! Папа тем временем задремал, а поезд прибыл на станцию Котейкино поле, где была запланирована остановка на целых 5 минут. На перроне стояла лавка с фруктами и овощами. Заметив ее в окно, мама предложила: «Давайте купим яблок и заодно подышим воздухом, а папу будить не будем, пусть отдыхает». Коты вышли на перрон, и мама купила румяных яблочек. Вскоре раздалось объявление: «Поезд на юг отправляется через 1 минуту». «Нам пора, котятки», — сказала мама. Она уже зашагала к вагону, как вдруг заметила, что рядом только Карамелька и Компот. «Ой, а где Коржик?» — спохватилась мама. Котята с мамой огляделись и заметили Коржика в самом конце перрона. Он с любопытством рассматривал макет поезда. Все подбежали к нему, и мама строго спросила: «Ты почему убежал?» «Я не убегал», — покачал головой котенок. «Я пошел посмотреть на этот поезд». «Ты мог потеряться», — заметила мама. А Компот с беспокойством напомнил: «Наш поезд вот-вот уедет». «Как он может уехать без нас?» — рассмеялся Коржик. Но тут раздался свисток, и поезд тронулся. Мама уронила пакет с яблоками, и все припустили за уходящим поездом. Но не тут-то было. Поезд уехал без них. Компот очень расстроился. «Ну вот, уехал, и папа вместе с ним». Мама постаралась успокоить котят, хотя сама не знала, что делать. «Не волнуйтесь, котятки, мы обязательно что-нибудь придумаем». Карамелька заметила на соседней платформе еще один поезд и предложила: «А давайте догоним папу на другом поезде». Но Компот справедливо возразил: «А если он поедет в другое место?» «Да, это вполне возможно. Нужен другой план». «Может, поедем на этой тележке?» — оживился Компот, указывая на смешную маленькую вагонетку, на которой передвигались работники железной дороги. «Качаешь ручку, и она едет по рельсам. Я в книжке читал». «Это дрезина», — объяснила мама. «Вот только поезд на ней не догнать». Из тягостных размышлений Их вывел кот в фуражке и форме железнодорожника. Видимо, он работал на вокзале. «Как я понимаю, вы опоздали на поезд», — проницательно сказал он и предложил. «Я могу подвести вас до следующей станции на машине, но нам лучше поторопиться». Мама просияла. «Ой, спасибо! Вы нам очень поможете!» Все уселись в машину и помчались на следующую станцию. Поезда дальнего следования очень быстрые, но машина ехала еще быстрее. И в последнюю минуту мама с котятами все-таки подбежали к своему поезду. «Еле догнали», — выдохнула мама. Проводник вагона очень удивился, увидев своих пассажиров на этой станции. Мама поблагодарила железнодорожника, который их выручил, и вместе с котятами села в поезд. Ура! Они справились. «Папа, наверное, так волнуется!» — всплеснула лапками карамелька и поспешила к их купе. Остальные за ней. Но, открыв купе, они увидели мирно сопящего папу. Он даже не проснулся. «Похоже, папа не так уж и волновался», — пожал плечами Компот. Как раз в этот миг папа открыл глаза и сладко потянулся. «Как же я славно выспался!» — воскликнул он. «Надо будет на следующей станции всем нам выйти и подышать воздухом». Но мама, кажется, уже надышалась. Она с сомнением сказала: «Ох, котя, я боюсь, что кое-кто из котят может потеряться». И мама посмотрела на Коржика. Компот очень расстроился и протянул: «Ну вот, не видать нам больше яблок». А Карамелька тут же придумала отличный план. «Я знаю, что надо делать. На улице мы не будем отходить от вас с папой». «Честно, честно!» – закивал Коржик. «Обещаю!» Кажется, котенок усвоил урок. «Ну, если так, то можно и выйти», — согласилась мама. Папа довольно потер лапы. «Ну, вот и хорошо. А сейчас время обеда. Мы идем в вагон-ресторан». «В поезде есть вагон-ресторан?» — восхитился Компот. И котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Вот так котята поняли, что путешествовать на поезде очень интересно, особенно если держаться вместе. Ведь вместе гораздо веселее и безопаснее.